Я снова отворила дверь и торопливо бросила бедняге. «Извини, нет, я замужем и счастлива». «Так я же не на свидание», — тут же воскликнул Арнольд. «Просто на концерт. Кстати, вот билет. Мне больше некому его отдать. Не хочешь, просто выкини». Я захлопнула дверь. «Иб ошибается», — сказал Об. «Ты и правда ему нравишься. Но он все профукал, потому как надежды у него нет. Тебе трудно уважать человека, который едва ли не в ногах валяется». «Неплохо», — ответила я. «Посмотрим, как все обернется». Я открыла дверь и уставилась в преданные глаза Арнольда. «Тебе ее не хватает, правда?» «Кого?» — с напускной небрежностью ответил Арнольд. «Отрицает влюбленность», — в один голос заорали у меня за спиной Иб и Об. «На самом деле ты ему совсем не интересна. Он очень любит Мэри и хочет свидания с тобой из-за разочарования в ней». Арнольд что-то заподозрил. «Что тут происходит?» «Учимся читать подтекст», — объяснила я. «Извини за грубость. Хочешь кофе?» «Ну, вообще-то мне надо идти». «Очень хочет войти», — заголосил Иб. А Об быстро добавил. «Равновесие качнулось в его сторону, потому что ты была с ним слишком груба, когда хулиганила с дверью, и теперь намерена настоять, чтобы он вошел и выпил кофе. Пусть даже придется обойтись с ним ласково, чем ты планировала с самого начала». «Они что, всегда так?» — спросил Арнольд, входя в дом. «Они быстро учатся», — успокоила его я. «Это Иб, это Об, Иб и Об, это Арнольд». «Привет», — сказал Арнольд после мгновенного замешательства. «Генерат, а вы не хотели бы прогуляться в Уиллоу Лодж и Лаймс?» Они переглянулись, осознали, что сидят слишком близко друг к другу, и отодвинулись. «Ты хочешь?» — спросил Иб. «Ну, если ты хочешь. Мне все равно, ты решай». «Ну да, мне и правда хотелось бы». «Тогда пошли, если у тебя других планов нет». «Нет-нет, никаких планов». Они встали, взяли билет у Арнольда и мгновенно исчезли за дверью. Я рассмеялась и направилась в кухоньку. «А кто эта пожилая женщина?» — спросил Арнольд. «Моя бабушка», — ответила я, включая чайник и доставая кофе. «А она не... ну, ты понимаешь?» «Да нет же, Господи!» — воскликнула я. «Просто спит. Ей 108 лет». «Правда? Тогда почему она в этой ужасной синей тряпке?» «Сколько себя помню, ба всегда такое носила. Она здесь для того, чтобы я не забыла своего мужа. Извини, я, похоже, вдаюсь в ненужные подробности». «Слушай», — сказал Арнольд, — «не беспокойся. Я вовсе не хотел появляться весь такой влюбленный. Просто Мэри, понимаешь, она вся из себя, а я не то чтобы в нее влюблен. Просто меня так написали, ну, ради правдоподобия. Как Нельсон и Эмма, сноска 50, адмирал Нельсон и Эмма Гамильтон. Богарт и Беккл, сноска 51, знаменитая голливудская пара Хэмфри Богарт и Лорел Беккл. А, Финч Хаттон и Бликсон, сноска 52. Деннис Финч Хаттон и Карен Бликсон, герои фильма «Поллока» из Африки. Да, знаю, я там бывала. Деннис был влюблен в барона Бликсона? В Карен Бликсон. О! Он сел, и я поставила перед ним чашечку кофе. Так расскажи мне о своем муже. Ха, улыбнулась я, ты вовсе не хочешь, чтобы я рассказывала тебе скучную историю о Лондоне. Это вовсе не скучно. Ты же слушала меня, когда я тут ошивался в поисках Мэри. Я рассеянно помешивала кофе, перебирая воспоминания о Лондоне с целью проверить, все ли они на месте. Бабушка во сне пробормотала что-то об омарах. «Наверное, не просто было решиться спрятаться здесь», — тихо сказал Арнольд. «Не могу представить, чтобы четверги такое делали». «Ты прав», — ответила я. «Они так не поступают. Но отступление и перегруппировка не то же самое, что бегство». «Тактическое отступление?» «Именно. На что бы ты пошел, чтобы вернуть Мэри?» «На что угодно. Так и я ради Лондона. Я обязательно верну его, пусть и не прямо сейчас». Но самое странное, чуть запнувшись, проговорила я. Когда он вернется, то даже не будет знать, что его не было. Он ведь не сидит и не ждет, когда я снова воплощу его. Мы проболтали около часа. Он рассказывал мне о кладезе, а я ему о той стороне. Он как раз пытался научить меня повторять «От топота копыт пыль по полю летит», когда бабушка проснулась с воплем. «Француз! Француз!» Мне пришлось успокоить ее, налив ей подогретого виски и уложить в постель. «Пойду-ка», — я сказала Арнольд. «Ты не против, если я как-нибудь еще загляну?» «Вовсе нет», — ответила я. «Это будет очень мило с твоей стороны». После этого я отправилась на боковую, но еще не заснула к тому времени, как Иб и Об вернулись с концерта. Они хихикали и очень шумно готовили себе чай, прежде чем отойти ко сну. Я легла обратно и попыталась заснуть, надеясь увидеть во сне дом, в котором мы с Лондоном жили после свадьбы. Или как мы вдвоем проводим выходные. Если это не выйдет, тогда нашу первую встречу. А если уж и это невозможно, то ссору или хоть что-то, где будет Лондон. Однако у Арнида имелись свои планы.